и пусть оно не смутит духа вашего. В нем герцог извиняется, что вынужден отобрать у вас имение Вюрцау. В 1812 году, когда все курляндское дворянство присягнуло в верности Наполеону, семейство Ховенов осталось верно дружбе с Россией, за что Наполеон тоже отобрал у них Вюрцау. Можете уходить отсюда. Вы более никто. Вы не имеете права выражать удивление или возмущение. Идите прочь. Но где же моя жена, где мои сыновья? Жена скончалась за отсутствием вашим, а сыновья? Один, по слухам, в армии саксонской, а младший убежал в Канаду, где вырезает краснокожих. Ищите для себя иной ночлег. А здесь, в имении Вюрцау, сиятельный герцог Бирен отныне устраивает замок для своей придворной охоты. Уходя, фон дер Ховен сорвал со стены дюреровскую меланхолию. Часы жизни источали страдания, глубокое, почти неземное.